2:19. Элейн шла домой, не видя дороги. Ее сердце громко стучало, а руки тряслись от волнения. Мысли Маквей путались, а чувства смешались. Пред ее мысленным взором стоял пышущий гневом Джером, настоящий, живой, не плод ее воображения и не призрак воспоминаний. Элейн невольно взглянула на свою руку, которую несколько минут назад дала Лоу звонкую пощечину. Пальцы Маквей все еще горели от прикосновения к коже его щеки. Приложив пылающую руку к щеке, женщина вспомнила свой побег с ветра. Тогда, внезапно очутившись на берегу, она никак не могла понять, от какой опасности бежала. Долгое время она пыталась убедить себя в том, что спасалась от похитителя, но потом осознала, что бежала не от капитана, а от себя. С той минуты, как Элейн перестала видеть в Джероме чудовище, в ней начала зарождаться и крепнуть привязанность к нему. За привязанностью возникло и растущее с каждым днем влечение. Элейн ощущала, что чем больше времени проводит на судне, тем сложнее ей становится сопротивляться потребности в близости с Лоу. Она знала, что как только его ранение затянется, он придет к ней с тем же предложением, с которым пришел перед нападением пиратов. А она не сможет отказать. Но Элейн не хотела быть временной игрушкой капитана. Только побег мог спасти ее от добровольного прыжка в омут. После возвращения на берег настроение Маквей часто менялось. Иногда она жалела, что покинула ветер. Ей хотелось снова оказаться рядом с Джеромом и позволить себе хоть недолгого счастья. В другое время разум Элейн брал верх над эмоциями, и женщина хвалила себя за то, что вовремя сбежала. Однозначным оставалось лишь одно. Маквей сильно скучала по Джерому, и сегодня была безгранично рада видеть его в добром здравии. Но ее радость омрачили обвинения Лоу в предательстве. На сердце Элейн сильно соднило. Когда женщина пришла домой, ее стали одолевать беспокойство за будущее. Маквей опасалась, что Джером снова разрушит ее жизнь. Всего пару месяцев назад она смогла вздохнуть с облегчением и сказать себе, что наконец оправилась от последствий своего похищения. Она обжилась в доме, который снимала, и сформировала круг доверяющих ей пациентов. К некоторым своим клиентам доктору приходилось добираться по полдня, но за это она получала хорошее вознаграждение, что позволяло ей неплохо себя обеспечить. Теперь же Элейн боялась, что под давлением Лоу Леди Кохт прекратит с ней всякое общение, а вслед за Лили начнут разбегаться и остальные ее пациенты. Долгие размышления женщины были прерваны стуком в дверь. К Элейн пожаловал один из ее соседей, Клиффорд Хант. Он пришел за тем, чтобы забрать необходимые его матери лекарственные настойки. Всегда гостеприимная Маквей пригласила посетителя в дом и, налив ему чашку чая, пошла в свой рабочий кабинет. Написав матери мистера Ханта записку с пожеланиями скорейшего выздоровления, Элейн собрала все те лекарства, что должна была ей передать, и вернулась к гостю. Допив свой чай, мужчина забрал то, зачем пришел, и откланялся. Элейн проводила посетителя к выходу и, открыв для него дверь, вдруг непроизвольно вздрогнула и замерла. На пороге ее дома стоял капитан Лоу. «Вас-то я и искал, доктор», — начал Джером, но, увидев Клиффорда, осекся. Хант учтиво поклонился повстречавшемуся на его пути джентльмену и убрался во свояси. «Маквей», — закончил свою фразу Лоу, провожая вышедшего из дома Элейн мужчину тучным взглядом. Элейн смешалась и не смела пошевелиться. Она не знала, пригласить гостя в дом или захлопнуть перед его носом дверь. Вдруг из-за спины капитана показалась стройная фигура леди Кохт. «Мисс Маквей, мы можем войти?» — заговорила Лили. Озабоченность и растерянность на лице всегда жизнерадостной баронессы заставили Элейн напрячься. «Леди Кохт, добро пожаловать!» — смущенно поклонилась Маквей, пропуская посетителей в дом. «Вы пришли сообщить мне, что больше не нуждаетесь в моих услугах?» «Ой, конечно же нет! Что за нелепые мысли в вашей голове?» — прощебетала Лили, и с этими словами к ней вернулась ее прежняя живость и яркость. «Мисс Маквей, Джером рассказал мне о ваших злоключениях на ветре, и я искренне сожалею, что на вашу долю выпали такие тяжелые испытания. Еще я должна поблагодарить вас за спасение моего дорогого кузена. Утрата Итана стала бы для нас настоящим ударом. Кроме того, я хочу извиниться за варварское поведение своего брата». «Это ваш дом, мисс Маквей», — перебил Лили Джером. Он совсем не желал слушать свою нелицеприятную характеристику. «Нет, я его снимаю», — лаконично ответила Элейн. «Вы живете здесь одна?» Хмуро взглянув на женщину, спросил Лоу. «Нет. Помимо меня здесь проживает пожилая пара. ранее прислуживавшая владельцам этого особняка. «Могу я поинтересоваться, зачем вы пожаловали?» – спросила Маквей, жестом приглашая гостей сесть. «Мы пришли к вам с предложением, мисс Маквей», – начал Джером. «Мне известно, что плавание на моем корабле плохо сказалось на вашей репутации. Я хочу помочь вам вернуть ваше доброе имя. В ближайшее время я и леди Кохт планируем вернуться в Лондон. Я надеюсь, вы согласитесь поехать с нами. Лили с удовольствием примет вас в своем доме. Думаю, вы знаете, что барон Кохт и его супруга пользуются большим уважением во влиятельных кругах Лондона. Если вы будете гостем в их доме, никто не посмеет распускать о вас грязные слухи. Постепенно люди привыкнут к вашему присутствию в обществе, а, узнав вас с лучшей стороны, забудут эту неприятную историю с похищением. Вы сможете спокойно строить свою карьеру и будете еще более уважаемым доктором, чем были раньше. Мы с сестрой позаботимся об этом». Элейн видела, что Джером говорит очень искренне, но почему-то совсем не верила в успех предложенной им операции. Аристократическое общество было все еще слишком консервативным, чтобы просто принять женщину, проведшую около 2 недель в компании команды неизвестного корабля. Элейн знала, что рано или поздно обязательно найдется тот, кто постарается очернить ее имя. «Мистер Лоу, я очень благодарна вам и леди Кохт за предложение, но вынуждена отказаться от него. Меня вполне устраивает моя сегодняшняя жизнь, и я не желаю снова что-то доказывать обществу. Я не оглядываюсь назад и стараюсь принимать перемены как начало новой жизни», — проговорила Элейн, сильно разочаровав капитана своим ответом. Джером был уверен в том, что она согласится, и не понимал причины ее отказа. Вдруг мужчину посетила догадка, от которой в его жилах закипела кровь. Он поднялся и с презрением посмотрел на мисс Маквей. «Под словами «новая жизнь» не имеете ли вы в виду того самого человека, с которым я столкнулся на пороге вашего дома?» — спросил Джером с многозначительным упреком в голосе. Лили, внимательно наблюдавшая за капитаном, поразилась тому, что видела. За раздражением брата скрывалась ревность. Леди Кохт не могла поверить своим глазам. Человек, которого все считали неспособным на привязанность, ревновал. Возмущенная недвусмысленным намеком, Элейн тоже поднялась и сначала хотела начать оправдываться, но потом передумала и с вызовом спросила: «А вы имеете что-то против?» Лицо капитана посуровело, от его прежней благожелательности не осталось и следа. «Мисс Маквей, пока помимо прозвища «корабельной шлюхи» к вам не прилипло еще и прозвище «шлюхи сельской», рекомендую вам собрать свой чемодан и отправиться со мной в Лондон», — холодно проговорил мужчина. Лили громко ахнула, прикрыв рот рукой. «Вы забываетесь, мистер Лоу», — начала Элейн дрожащим от возмущения голосом. «Я не на вашем корабле и не намерена подчиняться каким-либо приказам. Вы не заставите меня отправиться в столицу, и, к вашему сожалению, здесь нет столба, которыми меня можно привязать и выпороть за непослушание». «Завтра за обедом», — продолжил Лоу, сверля Маквей гневным взглядом, — «леди Кохт объявит своим гостям, что намерена вернуться в Лондон, чтобы навестить своего горячо любимого супруга. Затем она пригласит вас погостить у нее, и вы с радостью откликнетесь на ее предложение. Позже я сообщу вам, на какое время запланирован наш отъезд. Если к назначенному часу вы не будете готовы, я сам лично соберу ваши пожитки и затолкаю их в экипаж вместе с вами. И запомните, Элейн, если я решу вас выпороть, то сделаю это и без столба. Так что не искушайте», — проговорил Джером и вышел, громко хлопнув дверью. «Мисс Маквей», — обратилась к остолбеневшей от слов капитана Элейн Лили, — «пожалуйста, простите моего несносного брата. Он никогда не умел вести себя в обществе. Сожалею, что наш визит так вас огорчил, но я с ним согласна. Вы должны поехать с нами в Лондон. Поверьте, вы ни о чем не пожалеете. А завтра я ожидаю вас на обед. Всего доброго», — протараторила леди Кохт и выпорхнула за дверь вслед за разъяренным братом. После ухода незваных гостей Маквей тяжело опустилась в стоящее рядом кресло и закрыла лицо руками. Ее бешено бьющееся сердце налилось свинцом тягостных переживаний. Элейн совсем не хотела присутствовать на завтрашнем обеде леди Кохт. Она была прекрасно воспитана и по рождению принадлежала к высшему обществу, но всегда чувствовала себя изгоем. Знать не желала принимать в свои круги женщину-врача. Каждый уважающий себя аристократ считал своим долгом напомнить Маквей о том, что доктор – профессия для джентльменов, а благовоспитанной женщине не полагается знать нюансы строения человеческого тела, особенно мужского. Те, кто мыслил более прогрессивно, предпочитали умалчивать о своих взглядах, ибо рисковали впасть в немилость консервативным, но более влиятельным представителям высшего света. Или не очень охотно звали на обеды, и женщина смирилась с ролью отверженца. Открыв шкаф, Маквей окончательно приуныла. Ее гардероб был достаточно скудным, и в нем преобладали костюмы для визитов. Поиск подходящего для обеда у леди Кох наряда казался Элейн неразрешимой проблемой. На ее счастье, в данном случае этикет требовал закрытого туалета, а это несколько облегчало ее задачу.